Глава третья. Я захлопала глазами, потому что еще пребывала в состоянии саморефлексии. Общение с ветром – это прямо как в русской сказке. Сначала в ледяную воду, потом в кипящую, так и кидает из состояния в состояние. «Подзаработать?» – переспросила непонимающе. Одна моя знакомая ищет художника. Хочет расписать комнату в восточном стиле. Дама увлекается йогой. «И? Ты бы могла взяться за эту работу». Я искренне рассмеялась. Я не бралась за окраски много лет. Самое время вспомнить, каково оно. Тебе дадут рекомендацию, можешь не переживать. Никто в твоем таланте сомневаться не будет. Я, кстати, без рекомендаций не сомневаюсь. Просто ищу способы не дать тебе отказаться. А если я все же не справлюсь и запятнаю твое честное имя? Ветер рассмеялся, туша окурок в пепельнице. Во-первых, имя у меня не такое уж и честное. Есть люди, которые всерьез считают меня самоуверенным пронырой, который дерет бабки ни за что. А они с тобой работали? По большей части нет. Тем, кто работал, не понравилось, что я не готов покрывать их грехи и способствовать темным делам. Вот они и пускают слухи. А слухи, конечно, не остаются без внимания. Верю. А во-вторых, он снова перегнулся ко мне, прошептал. Я Ирен. Вообще ничего не боюсь. Я захлопала глазами. Ветер весело рассмеялся, вставая, подтягиваясь. «Ты самый несносный человек во всем мире», – проворчала я. «Знаю. Так я позвоню знакомой, скажу, что ты согласна». «Тебе-то это зачем?» Я поднялась и встала напротив него. «Очередной акт спасения новой заблудшей души?» «Ты обо мне слишком хорошего мнения. Мне обещали процент». «Идиот!» хмыкнула я, шлепнув его по руке. «Так что?» «Я подумаю. Вечером дам ответ, хорошо?» «Как скажешь, Ирен». До вечера я работала, хотя в голове так и стояло предложение Ветрова. Нет, это полное безумие. Это ведь даже не картину написать, а целую комнату. Я за эти годы максимум наброски на полях делала. Однозначно не справлюсь, даже не стоит думать об этом. Я попялилась в монитор, а потом вытащила несколько листов бумаги и стала делать наброски. Это же меня ни к чему не обязывает. Просто представлю, что бы я могла предложить по этому проекту. Это интересно. Просто интересно, хотя и нереально для меня. Когда зазвонил телефон, я осознала, что прошло несколько часов, и я перевела уйму бумаги. Покачав головой, сняла трубку и ответила Ветру. Я согласна. Выйти за меня замуж? Очень смешно. По-моему, действительно смешно. Саша усмехнулся, но добавил серьезно. Тяжело бегать от себя, да? Ни от кого я не бегаю. Договорись с этой своей знакомой о встрече, чтобы мы могли обсудить все детали. Завтра она будет ждать тебя в 2 часа. Я только рот открыла от изумления. Ты уже договорился с ней? Конечно. Ирен, пора осознать, что я неплохо тебя знаю и был уверен, что ты согласишься еще до того, как предложил. Наглый Саша Ветер. Я все-таки улыбнулась. Ага, а ты еще про честное имя затирала. Ладно, о деле. Даму зовут Савицкая Алена Дмитриевна. 47 лет, не замужем, детей нет. Несколько лет назад ее настигла мысль о просветлении, за коим она отправилась в путешествие по восточным странам. Спустя время вернулась одухотворенной настолько, что не видела возможности не поделиться своими знаниями с другими. Теми бедными и ущербными, которых истина обошла стороной. «Тебе Восток не по душе, что ли?» – не удержалась я. «Восток мне по душе. А вот модные веяния, расцветающие в нашей стране, заставляют мыслить скептически. Впрочем, речь сейчас не о том. Рекомендацию тебе, если что, дал Вострицкий Геннадий Михайлович». «А он в курсе?» «Конечно. Но о нем речь не должна зайти, так что не переживай на эту тему. Меня не упоминай, я к этой истории никаким боком. Да и вообще никакую Ирину Рябинкину в глаза не видел». «Само собой. Ты же загадочный и неуловимый Саша Ветер». Точку. «Адрес кину СМС. Это за город, но на машине всего 10 минут, в твоем случае 20. Савицкая делит дом с семьей младшей сестры, так что не удивляйся. Телефон тоже скину. И на том моя миссия выполнена». Данные он мне выслал, но я еще минут 20 собиралась с духом, прежде чем созвониться с Савицкой. Было страшно до чертиков, а вдруг действительно не получится. Одно дело наброски карандашом сделать, совсем другое – воплотить проект в реальность. Да я ведь столько лет за кисти не бралась. Черт, боязно. С другой стороны, ну не получится и ладно. Верну деньги, и мы разойдемся в разные стороны. Зато какой опыт будет. Все-таки я действительно соскучилась по художественной деятельности. Без 10:02 я притормозила возле дома, указанного в адресе. Хотя назвать домом его язык не поворачивался. Это был трехэтажный особняк, стилизованный под замок, окруженный высоченным забором, из-за которого я могла видеть только верхний этаж и башни. Поселок действительно находился сразу за чертой города, но жил обособленно. Располагался он в низине возле озера, и при въезде с дороги открывался живописный вид. Все дома были из дорогих, окружены высокими заборами, но больше всех выделялся именно этот особняк. Наверное, потому что с дороги напоминал сверкающий на солнце рыцарский замок со остроконечными башнями с двух сторон. Когда поняла, что это и есть дом Савицкой, снова засомневалась в идее ветра. Дамочка, живущая в таком доме, вряд ли хочет связываться с никому неизвестной художницей, у которой даже портфолио нет. С другой стороны, я же по волшебной рекомендации, может, до портфолио и не дойдет? Я нажала кнопку домофона, ответил женский голос. «Слушаю вас. Добрый день. Я к Савицкой Алене Дмитриевне. Она должна меня ждать. Ирина Рябинкина». Тут же раздался щелчок, вместе с которым женщина добавила. «Проходите, пожалуйста». Недолго думая, я загнала скутер через калитку во двор и разместила в сторонке от входа. Оглядела, шествуя по мощеной дорожке к дверям. Сад был чудесен. Высаженные по периметру вековые сосны, розовые кусты обрамляли дорожки, уходящие за дом. Чуть в стороне шикарная летняя веранда с гамаком, креслами-качалками и диванчиком, заваленным маленькими подушечками. А еще сверху я приметила личный причал, который сейчас был скрыт забором. В нем виднелась калитка, за которой, видимо, был выход прямо к озеру. Да уж, местечко и впрямь райское, что тут скажешь. Мне пришлось ускориться, потому что открылась дверь, и я увидела домработницу, женщину лет 35, высокую стройную брюнетку, затянутую в серую униформу с белым передником. «Идемте», – заметила она, поздоровавшись. «Алена Дмитриевна вас ждет». Как только мы оказались внутри, я ощутила свою неуместность. Дом был шикарен до невозможности. Потолки высотой больше 4 метров украшали большие висячие люстры. Мебель дорогая, есть антиквариат. На стенах картины известных художников, даже сходу не сказать, копия или оригинал. Я уже ничему не удивлюсь. Я собиралась писать в этом доме комнату. Ну и самомнение у меня, однако. В большом зеркале поймала свое отражение. Джинсы в облипку, олимпийка поверх футболки, на ногах кеды, волосы заплетены в небрежную косу. Бледновато и не накрашены, ибо считала, что красоваться не перед кем. Да уж и на чистоту, в обычной жизни я редко пользуюсь косметикой. Мы прошли в левое крыло и поднялись на 3-й этаж, где находился кабинет Савицкой, в который меня пустили, предварительно осведомившись, можно ли. Даже не знаю, что бы мы делали, если бы нам ответили отказом. В кабинет я вошла не смело, а там и вовсе застыла, изумленно оглядываясь. Ветер вот это имел в виду, когда говорил, что женщина увлеклась Востоком. Казалось, что владелец кабинета, свихнувшийся на этой теме Плюшкин. Стены были увешаны коврами, картинами, гобеленами соответствующей тематике. На причудливо изогнутых полках толпилось множество статуэток. Книжный шкаф был под завязку забит. «Здравствуйте, Ирина!» – услышала я и от неожиданности вздрогнула, поворачивая голову. Савицкая поднялась из кресла, стоявшего в нише, куда падало мало света. Вышла на освещенное свечами, развешанными лампами пространство, и я смогла признать, что Алена Дмитриевна – дама весьма колоритная. Она была в теле и, видимо, пыталась скрыть недостатки фигуры за длинным балахоном до пят, в который была облачена. На голове причудливая прическа, на переносице красовалась красная точка, руки были покрыты браслетами и кольцами, а от скулы вниз уходил витиеватый рисунок, исчезая в вырезе балахона. Думаю, нарисованный хной. Допустить, что Савицкая сделала себе на лице настоящую татуировку, я не смогла. Она была босая, но это уже мелочи, на которые не обращаешь внимания. Опять же, дама дома, не на улицу же она вышла босиком. «Рада нашей встрече!» Голос у Савицкой был грудной, как оперной дивы, а мою руку она трясла от души, словно ту самую душу и пыталась, собственно, вытрясти. Одно было ясно. Ироничный тон ветра не полностью отражал степень увлеченности дамы восточными религиями. На вид это была полная клиника, которая, впрочем, никак не помешает Савицкой стрясти бабок с тех, кто придет к ней за просветлением. В общем, я выдавила максимально искреннюю улыбку, на которую была способна. Савицкая на нее внимания не обратила, потащив меня к креслам. Очень быстро стало понятно, что имел в виду ветер, говоря, что о моем попечителе речи не зайдет. Савицкая могла болтать часами, но только на одну тему – о себе и своем даре. Сначала я решила дотерпеть до конца, но минут через 15 стало понятно, что мой конец может наступить раньше, чем конец монолога, потому я умудрилась вклиниться и спросить. «Может, продолжим разговор в студии? Я заодно осмотрюсь». Савицкая, бодро для ее весовой категории, поднялась и, не прекращая говорить, повела меня в коридор. Студия находилась на этом же этаже и представляла собой пустую комнату с белыми стенами. На то, чтобы составить понимание, чего же хочет заказчица, я убила часа полтора. Начала ненавидеть Савицкую и даже немного ветра, который втравил меня в эту сомнительную историю. «О деньгах можете не волноваться», – отмахнулась в конце дама. «Тратьте столько, сколько нужно». Сроков жестких тоже не было, однако в моих же интересах было разделаться с этой работой поскорее. Но когда я получила деньги на первоначальные расходы, готова была простить Савицкой многое. По моим меркам этих денег могло хватить на материалы как минимум для половины студии. Значит, можно не париться и покупать все, что понадобится. Ну и, конечно, меня тоже не обидят, в этом я уверена, учитывая, как Савицкая сорит деньгами. Засим аудиенция была окончена. И дама даже провожать меня не пошла. Видимо, наступило время очередного сеанса на пути к высшему свету. Ну, наверное, что-то такое. Подробности мне не сообщили. Уже в приподнятом настроении я сбежала по ступеням вниз и застыла каменным изваянием. На пороге стоял тот самый мужчина, с которым ветер встречался в клубе, когда я изображала проститутку. Под тем я имела в виду уверенного в себе красавчика. И сейчас он, кстати, тоже был уверен в себе. Стоял, покручивая на пальце брелок от автомобиля. Пиджак уже был в руках домработницы, и я наблюдала, пока краски сходили у меня с лица, как он что-то говорит женщине, мягко улыбаясь. Красивый, зараза! И сильный, поджарый, широкие плечи обтянуты идеально выглаженной рубашкой. Сейчас он обернется и задаст вопрос, какого черта тут делает проститутка. Стоп, нет. Не узнает. Я без макияжа, без платья, которое открывает все тело, и с другим цветом волос. Краски стали возвращаться на мое лицо. Щеки загорели. И в этот момент мужчина перевел на меня взгляд и нахмурился. Не сурово, что радовало. Скорее удивленно и заинтересованно. И, черт возьми, заинтересованно по-мужски. Я даже сглотнула от этого быстрого взгляда, скользнувшего по моему телу. Господи, а если все-таки узнал? Иначе чего он так медленно приближается, словно хищник, готовый загнать добычу? Я снова сглотнула, отвела ногу назад, но тут же вернула обратно. Нет, отступление выглядит слишком глупо. Надо держаться. «Аня», — обратился мужчина к домработнице, даже не повернувшись к ней. «Кто это у нас в гостях?» «Это художница Калёня Дмитриевна». Я невольно бросила взгляд на женщину. Смотрела она на меня с неприязнью. Я так удивилась, что даже отвлеклась от мужчины. Когда я успела ей насолить? Или это за причуд хозяйки? Может, не все рады, что дама так неразумно тратит деньги? Вот так позорно я прослушала вопрос мужчины и очухалась от того, что он приподнял мой подбородок пальцами, вынуждая посмотреть на него. Перепугалась еще больше, хлопая глазами, а мужчина вдруг рассмеялся. «Смотрю, девушка, как и наша Алена, не от мира сего. Как зовут вас, я спрашиваю?» Я покраснела, шарахнулась в сторону и покраснела еще больше. «Боже, ну почему я такая идиотка?» «Меня зовут Ирина», – пробормотала я в итоге, поднимая на него взгляд. Мужчина смотрел насмешливо. И был все так же красив, да. Карие глаза, обрамленные густыми длинными ресницами, точеный нос, четко очерченные губы, черные, как смола, волосы, коротко подстрижены и спереди чуть приподняты. Не броско, а стильно, как и он сам. В манере держаться, одежде, парфюме Идеальная подборка, сражающая наповал. Видя подобного мужчину, любая здравомыслящая женщина попытается сбежать подальше, понимая, что ее сердце будет однозначно разбито. Мне мое сердце еще было нужно, потому я отступила в сторону. Мужчина на это усмехнулся и протянул мне руку, представившись. Кирилл Карташов. Рад знакомству, Ирина. Мне пришлось вернуться на прежнее место, чтобы пожать руку. А еще я успела заметить, что домработница не просто хмурится, а как будто уже ненавидит меня. И тут же осенило. Да она же влюблена в него. Впрочем, это не повод ненавидеть меня. Как и любую другую, с кем сводит знакомство Карташов. И вообще у него кольцо на пальце. И вряд ли его избранницей стала домработница. Что там такого интересного за моей спиной? Поинтересовался Кирилл. Я снова по-дурацки захлопала глазами, переводя на него взгляд. Попыталась что-то сказать, не придумала что, и улыбнулась. Кирилл перевел взгляд на мои губы, склонил голову на бок, и улыбку я убрала. «Мне пора», — заявила ответственно и только поняла, что моя рука так и покоится в его. Неприлично долго и вообще просто неприлично. Он легко ее сжал, отпуская, а я затараторила. «Всего доброго, приятно было познакомиться». До скутера я почти бежала, ругая себя, на чем свет стоит. Возле него обернулась и увидела, что Кирилл и Анна стоят у соседних окон, глядя на меня. Оба хмурились. Я тоже нахмурилась и поскорее покинула дом.